Глава 50. Прыжок Назара. Когда их вынесли наружу, Назар попытался зажмуриться, спасаясь от рубинового цвета лучей, бивших сквозь ветви. Впрочем, это было излишне. Зверская боль вынуждала жмуриться постоянно. Болтавшаяся левая голень, судя по ощущениям, напоминала плохо перекушенную вздувшуюся сосиску. От центра живота, куда пришелся удар молотом, будто круги на воде, расходились конвульсии, обжигая каждую клеточку тела болью. Процессию поджидала большая часть общины. Ее члены, уродливыми и однообразными тенями, замерли среди елей и пихт, усеявших пологий склон. Многие в зловещем молчании раскачивались. Фигуры в рясах ступили на хвою и мягко двинулись по ней. Вход в пещеру остался позади, скрытый густыми зарослями можжевельника. В небе ползли красные облака. Балахоны вышли на скалистый пятачок. Это место, как две капли воды, походило на участок, который Назар и остальные видели, когда только преодолели подъем, идущий от берега. Тот же недостаток растительности, та же дыра в земле, уходившая куда-то в недра проклятого острова, только побольше, диаметром в 5-6 метров. Те же сталагмиты, прозванные Хариновым зубами акулы. Правда, здесь, прямо над шахтой, был возведен деревянный помост из плотно подогнанных бревен и досок. Именно сюда вышла процессия, нисколько не боясь, что конструкция обвалится, а все они полетят в ад. Из шахты вырвался мощный выдох. Казалось, где-то там, в глубине, некая громадная тварь разлепила губы и пошире распахнула пасть. А потом зазвучала сирена. Звук был громким и ясным, напоминающим систему оповещения концлагерей. Громкость все нарастала, и Назар ощутил, как его обдувает теплым и гнилым воздухом, пробирающим до мурашек. Но все это было сущим пустяком. Оперуполномоченный слабо вертел головой, выискивая чудовище, сбежавшее из сна. Наконец тускло сверкнула догадка. Мерзкий заяц с кровавыми глазами засел в яме. «Я прикончу тебя, ублюдок!» — прохрипел Назар. Антера откинул капюшон и повернулся к детям Амая. Выглядел старик умиротворенным. И эта напускная набожность, словно шелуха, слетела в мгновение ока. «Красный Амай готов пожрать зараженных ересью!» — взревел Антера. «Да, дети мои, да!» Всколыхнулись десятки рук. Кто-то топнул ногой еще раз и еще, и вот уже почти все отбивали каблуками ритм, контрапунктом дополнявший подземную сирену. До ушей Назара донесся странно знакомый голос, совсем рядом, как будто над головой. «Сима?» — изумился оперуполномоченный. «Где ты? Только не говори, что забрался на дерево. Мне с такой ногой не угнаться и за черепахой». «Стойте ради вашего чертова Амая!» — буквально прокаркал Сима. Он шумно сглотнул. «Я хочу выкурить сигарету, слышите? Но у меня ее нет. Это же ничего, а? Зато есть вот это!» Назар откинул голову, перевернув пейзаж, и только тогда увидел Ильвиса, опрокинутого в его глазах, как и все остальное. Следователь по-прежнему находился на носилках из чужих плеч, никаких тебе выходок с лазанием по елкам. А еще Сима пытался потрясать левым кулаком, привлекая этим жестом безразличные взгляды. Внутри сжатой ладони, как помнил Назар, находились никотиновые жвачки. «Хочу! Хочу, чтобы мы оба, я и Назар, съели их!» Сима отдышался. «Все до одной! Все разом! Слышите?» В голове Назара попыталось сложиться некое уравнение, но ничего не выходило. Островитяне, как он заметил, не страдали от пагубных привычек. Если, конечно, откинуть инцест, истязания, убийства и прочее. Не страдали и потому не могли разделить пристрастие к ним. Защитники здорового образа жизни были бы ими довольны, но чего же добивался Сима? Пока община, точно живой организм, размышляла над неожиданными словами следователя, Назар кое-что услышал. Из шахты донесся густой и сочный голос. «Ты ведь догадываешься, чего хочет твой приятель, не так ли, малыш Назар?» Голос неизвестного рисовал в воображении темнокожего блюзмена, оставшегося в баре после закрытия, бокал мартини в руке, на белоснежных зубах пружинит оливка, но Назар знал, что это не так. Он не особо удивился, когда с ним заговорил тот чудовищный заяц. «Догадываюсь. Или нет? Возможно. — отозвался Назар, толком не понимая, произносит он слова вслух или про себя. «Так давай вместе узнаем, получит ли Сима хоть что-нибудь во славу меня». «Кто ты?» «Зови меня Калигари». «Это имя моего полоза. Кто ты, черт тебя дери?» «Ты знаешь?» Трясясь от напряжения, Назар сплюнул в яму. Заяц хохотнул. Оперуполномоченный скосил глаза, пытаясь увидеть монстра, но в дыре никого не было. Шахта не умела говорить, но Назар верил, что это не так. Странная просьба Сима не осталась без внимания. «Хочешь последнее желание?» Да нельзя заинтересованный Антера подошел к следователю. «Да, да, черт возьми!» — пролаял тот. «Ради вашего красного Амая!» «Вот видишь, он уверовал в меня!» — голос в яме хохотнул. Это показалось Назару смешным. Действительно смешным. Настолько ржачным, что он и сам зашелся в отрывистом смехе, какое обычно бывает, когда не можешь нормально напрячь мышцы живота. Внутри что-то оборвалось, и рот Назара опять наполнился кровью. Антера покачал головой, улыбка его при этом была каверзной. «Боюсь, твое желание неосуществимо, Сима Ильвис». «Ну, пожалуйста, сукин ты сын! Без них я умру, неужели не ясно? Красная Май хочет, чтобы я обдолбился перед смертью! Ну же!» Замысел Сима оставался загадкой, а слова лишенными смысла, и Назар подумал, что следователь свихнулся. Из ямы донесся вкрадчивый шепот зайца. «Я помогу твоему другу, малыш Назар. Смотри». Вой сирены ко всеобщей отропи взвился до немыслимой высоты, причиняя барабанным перепонкам боль, а потом опустился до прежнего уровня. Пять или шесть человек вскрикнули, зажимая ладонями уши. У одного пошла носом кровь. «Дай их мне, старик!» — попросил Сима. «Не гневи своего бога!» Антера переменился в лице. На его памяти впервые кто-то столь удачно использовал силы острова, прикрывался ими, если угодно. И теперь только идиот мог при всех отрицать вмешательство в ситуацию их бога. «Конечно, Сима Ильвис. Давай помогу тебе с этим камешком». Прежде чем Сима успел что-либо сказать или хотя бы попытался самостоятельно разжать кулак, старик схватил его за запястье и достал из недр балахона нож. Клинок втиснулся между пальцами следователя и завертелся там, словно шершень в гнезде. Сима побагровел, сдерживая крик. «Сколько тебе, Сима Ильвис?» С обманчивой вежливостью поинтересовался Антера, когда камешек наконец поддался. Взором явилась поврежденная и заляпанная кровью упаковка Никоретты. Из нее торчали перекрученные пластинки. Две полные и одна полупустая. Четыре или пять жвачек уже покинули гнезда, и старик без сожаления стряхнул их на землю. «Сперва Назару», — шепотом произнес Сима. «Ну-ну, не наглей. Красная Майя не разрешает делиться желаниями». «Это правда», — пророкотал голос из ямы. «Хочу, чтобы ты загадал свое, крошка Назар. Ты ведь понимаешь, о чем я?» В голове Назара все окончательно перемешалось. Неожиданно уравнение сложилось. Харинов еще в секционной, когда только вынул бусины из той девки, поделился кое-какой догадкой. Сказал, что спасение только через рвоту. Спасение от бусин, способных навесить на мышцы пудовые замки. Но будет ли в плане Сима хоть какой-то смысл, если его проткнут черные колья? А еще по какой-то причине Назар представил Харинова с большими заячьими ушами. Странно, у них все-таки патологоанатом. Мог бы свои большие уши и не скрывать. «Мое желание!» — просипел Назар и на этот раз был убежден, что говорит по эту сторону реальности. «У меня тоже есть желание!» Антера перевел на него взгляд. Глаза старика смеялись. Старейшина будто догадывался, что попросит оперуполномоченный. «Швырните меня в эту дыру первым!» — выдохнул Назар на пределе сил. «Хороший мальчик». Монстр в яме, как почувствовал оперуполномоченный, плотоядно улыбнулся. Глаза Назара и Сима встретились. Внезапно все слова, которые Назар мог бы сказать Сима или услышать от него, оказались не нужны. Это было взаимопонимание, какое может возникнуть только при одинаковом уровне моральных ценностей. Так водители, решившие занять одно и то же парковочное место, вместо того, чтобы спорить, кидают монетку или играют в камень-ножницы-бумага. Да и о чем спорить, когда требовалось решить такую простую вещь? Назар давал шанс совершить задуманное, а Сима со слезами на глазах принимал его. Антера с усмешкой выдавил из блистера белый кирпичик и вложил следователю в рот. «Еще!» Получив вторую жвачку, Сима крикнул: «Господи боже, дай их все!» Старик с той же улыбкой воспитателя, кормившего ротвейлера, натасканного кусать детей, подчинился. «Я вернусь», — вдруг промычал Сима. Его голова тряслась от напряжения. На подбородок вытекла слюна желто-табачного цвета. «Вернуться может только Амай», — ласково ответил Антера. «Я сделаю это, помяни мои слова, старик». «Тогда я признаю, что ты наш бог, Сима Ильвис». Назар притих, ожидая, что на это скажет заяц, но тот загадочно молчал. Вероятно, высказанная дерзость стала сюрпризом и для него. Фигуры подняли оперуполномоченного повыше, он еще раз вгляделся в тени шахты. На сей раз разбухший заяц из кошмара был на месте, перекрыл с собой дыру, нисколько не заботясь о сталагмитах, что, по идее, должны были пропороть его шкуру. Красные глаза сощурились. «Не стесняйся, малыш Назар», — прошипело чудовище. «Прыгай сюда и расскажи, как поживаешь, ну?» И Назар, получив энергию чужих рук, прыгнул. Прыгнул без какого-либо сожаления или воспоминания о прошлом. Зубастая глотка распахнулась, неся боль, тьму и избавление от мучений. Калигари проснулся и открыл глаза. Конечно, змеи даже такие замечательные, как этот карамельно-песочный полос, не имели век и потому спали, как тренированные десантники из армейских баек, с открытыми глазами. И все же рефлекс змей по пробуждении именно что открывал глаза, как и любое другое проснувшееся живое существо. Несмотря на всевозможные удобства, призванные скрасить жизнь полоза, тот чувствовал себя неважно. Происходило кое-что странное. Пока Калигари спал, до него словно дошел некий сигнал, вызвавший до нельзя неприятные последствия. Проглоченная вчерашним вечером мышь двигалась назад. Уплотнение, обозначавшее грызуна, смещалось к пасти, и происходило это без желания самого Калигари, который не понимал, с чего бы эта вкусная мышь решилась на такой трюк. Скользнув по субстрату из волокон тополя, выполнявшему в террариуме функцию грунта, полос обвил корягу и крепко стиснул ее, пытаясь пресечь бегство грызуна с помощью давления. Не помогло. Сплюснутая и частично переваренная мышь будто растянулась, без особых проблем проскочив затор. Беда застала Калигари на подступах к домику из пластиковых камней. Пасть распахнулась, и грызун неторопливо выплыл наружу. Вопреки ожиданиям полоза, мышь была мертвой. Но это ничего не изменило для страдающего Калигари, и спустя минуту он умер.